Укротитель джаза. Рассказ об американском композиторе Джордже Гершвине. Музыкальные иллюстрации Савелия Гуреева. Американский джаз – абсолютно уникальный музыкальный стиль, который родился и развился вне европейской классической традиции. Поэтому композиционные закономерности джаза почти никак не связаны с выразительными средствами европейской музыки. Основные источники джаза – это фольклорные стили кантри, блюз, рэгтайм и спиричуэлс. Все они синтетичны по своей природе, ибо в них гармонично объединены особенности как африканской, так и европейской музыкальной психологии. А на какой же основе зарождался так называемый черный джаз? Если белые переселенцы из Европы ехали в Новый Свет с оптимизмом и надеждой на новую жизнь, имея возможность сохранить свои культурные традиции, то чернокожих невольников из Африки привозили насильно. Различные виды художественного творчества Африки, к которым относятся коллективные обрядовые танцы, концентрирующиеся вокруг идеи подчинения высшим силам, не имели шансов сохраниться в невольничьей среде. Кроме этого, африканцы оказались в обществе с абсолютно чуждой им психологией индивидуализма и рационализма. Джаз, базирующийся на блюзах и спиричуэлс, стал для чернокожих рабов спасительной музыкальной точкой опоры в новой среде. Центральная тема блюзов и спиричуэлс – страдание, нашедшее свое воплощение в образах безысходной скорби и безграничной веры, смерти и жизнелюбия, тоски и чувственной радости, душевного одиночества и братской любви, скептицизма и протеста, душевной боли и неиссякаемого юмора. Послушайте джазовые композиции великолепных чернокожих джазменов. Это вот Луис Армстронг. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.